Встряхнув плечами, он подступает к дому. Бэйль семенит следом. Только Аринка не двигается с места. Стоит, обхватив себя за плечи. Лёшка хочет спросить, что случилось, но замечает. Аринка, не мигая, глядит на дом. Испуганно сжимает пальцы на предплечьях. «Жутко мне. Жутко очень. Зачем сунулись вообще? Мама говорила, не ходи. Баба Шура говорила, не ходи, черт заперт крепко. Но ты черта не буди, не буди, не буди!» Лёшка открывает рот и слышит, за спиной грохнуло. И Баэль кряхтит, сидя на траве. Кажется, занозил ладонь. Но одна доска отогнута, и изнутри дома на них уставилась густая затхло пахнущая чернота. «Горшок!» — Лёшка кричит, и горшок появляется из-за дома, но бежит не к окну, а к нему, хватает за руки и быстро шепчет. «Хватай Арину и бегом! Надо сматываться!» А сам бросается к Баэлю, трясет за шиворот, торопит, матерится и столбенеет, вперев глаза в окно. Из окна медленно выползает, подрагивая, не то длинная многосуставчатая лапа, черная, как сама внутренняя чернота дома, не то щупальце. Щупальце ползет, тянется, оставляет по стене, по траве вязкий черный след. Подбирается к Баэлю, к его поджатым ногам ближе и ближе, пока не обхватывает петлей и не дергает на себя. Аринка верещит, вырывается из Лёшкиных рук и несется куда-то в темноту. Лёшка, не думая, не оборачиваясь, рвет следом. Ноги кажутся такими тяжелыми, и Лёшке страшно. Страшно запутаться в них, упасть. Страшно почувствовать на голых лодыжках холодное, склизкое, отвратительное. Лёшка петляет между сосен, то и дело врезаясь в шершавые стволы плечами, стукаясь лбом о низкие ветки, цепляя корни носками кет. Перепрыгивает очередной корень и падает, а упав, ползет вперед, обдирая локти, лишь бы не останавливаться, не слышать шурх-шурх по мягким рыжим иголкам. И тут кто-то падает прямо рядом с ним. «Поздно», — проносится в Лёшкиной голове. Он жмурится и обмикает. Но ничего не происходит. Вместо холодного и склизкого голень сжимают горячие пальцы, и табачный запах щекочет ноздри. «Ты видел? Черное это! Чертовщина какая-то! Оно Баэля как схватит, как скрутит! А мы убежали, мы...» Горшок тяжело дышит и смотрит в сторону, откуда они прибежали. Лёшка садится на траву рядом и подтягивает его к себе, осматривает беглым взглядом. Руки-ноги целы, только глаза бегают, по-детски округлившиеся, испуганные. Лёшка протягивает руку и гладит горшка по спине. Закатанная старая футболка взмокла, и Лёшка ощущает под ней теплую разгоряченную кожу и цепочку острых спинных позвонков. «Что это было?» — спрашивает Лёшка и чувствует, как горшок вздрагивает. «Не знаю. Может, бандиты?» — начинает Лёшка и осекается, понимая, какую глупость сморозил. Он закрывает глаза и пытается не думать о том щупальце, хватающем Баэля, о том, как оно сжимается вокруг его ног и дергает на себя. Лёшка трёт переносицу и трясёт головой. Только бы забыть взгляд, который успел бросить на него Баэль, и его рот, искривленный, беззвучный. «Я ведь не для себя! Я для мамки!» Горшок вдруг всхлипывает, и Лёшка приходит в себя. Картинка пропадает, и он снова видит только темный лес, тихо шелестящий лапами в ночном воздухе. И чувствует, как горшок приникает к его плечу головой. «Думал, мамке денег дам. Она отца выгонит. И сама не будет больше на металке надрываться. Станет шить на дому, как хотела. Козу заведет». Горшок говорит и говорит. А Лёшке кажется, что даже лес стих, вслушиваясь в его бормотание. Горшок тоже замечает эту странную тишину и, понизив голос, шепчет. «Мне кажется, зря мы тут расселись». Шурх-шурх. Оба чувствуют, как темнота уставилась на них. Шурх-шурх. Горшок еле слышно выдыхает. Шурх-шурх. Раздается совсем рядом, и они с Лёшкой синхронно вскакивают с земли. Сначала из темноты уплотняется тело, вытянутое, покачивающееся, будто тонкий сосновый ствол. Голову Лёшка разглядеть не успевает, только вытягивающийся хоботом зубастый рот и повернутые суставами вперед конечности. Лёшка снова впереди, ноги сводит от боли, но бежать быстрее кажется невозможно. Позади захлебывается горшок, не отставая, страхуя, а за ним несется холодящее спину нечто. Меж деревьев белеет просвет, и они вырываются из чащи на песчаную футбольную площадку. Нечто не отстает, но по твердой земле бежать легче, и Лёшка знает, что до ограды считанные минуты, если напрямик мимо столовой с перевернутой «С», по аллее уродов мимо медпункта. Чем ближе медпункт, тем медленнее нечто, несущееся по пятам. Лёшка слышит, как горшок даже сбавил бег, а может, просто легкие сдают. Лёшка чувствует, как у него все горит внутри, и в боку будто застряла стрела. Лёшка тоже замедляется. Если нечто близко, ему крышка. Но нет сил больше, нет сил. Лёшка, хромая, идет по брусчатке, останавливается и складывается пополам. Позади слышно, как горшка выворачивает. На площадке перед медпунктом светло, как днем. Лампочка бьет по глазам, и Лёшка не сразу их замечает. На крыльце сидит Аринка, перепуганно смотрит за их спины, ищет взглядом в темноте. Баба Шура стоит перед ступеньками. Желтый свет падает на серебристые распущенные волосы. «Баба Шура, пойдемте! Скорее!» — хрипит Лёшка. Но баба Шура не шевелится. Лёшка всматривается в ее лицо. Глаза пустые, как у бетонного буратино. «Теперь уж можешь не бежать. Поздно уж. Поздно».